Мы возвратились на старый фронт. Неверно представляют себе солдат бездомными. Они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевал, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями. Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отступали на целый переход, а местами и сами отступали. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником. Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге под блестящим, словно только что вымытым весенним солнцем. 3 недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину. Кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы. Это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно. Порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне, только что произведенному в унтер-офицеры с 4 солдатами, было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд. Жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел. Шашки были на вершок выдвинуты из ножен. Напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни. Ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор. И к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой — никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велел поддерживать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле, и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев. Первое, что я заметил, заскакав за домик, были 3 немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах. Потом несколько оседланных лошадей, потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе. Он, очевидно, собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил на удачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в 20, по крайней мере. Пули засвистали над головами, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись на холм, уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее. В два дня мы настолько осветили положение дел на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер и стояли морозы. А я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжение ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: «Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте, посмотрите, так ли это. Если понадобится, выставьте промежуточный пост». Я отставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила. Так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь нашу линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он окончил свой рассказ, как перед нами, в темноте, послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. «Кто идет?» — крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам. Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту. И он так же, как и мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост. 8 полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это счастливейший миг в моей жизни. Но, увы, он длился недолго. 3 раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты. И вдобавок меня обстреляли. Заблудший ли немецкий разъезд, или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и 2 лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело, и можно было отвести посты назад. Над нашим отрядом снаряд разорвался, и начало чисто и сонный. Вот прапорщик юный со взводом пехоты старается знамя полка стоять. Один он остался и всей полуроды, но нет, он не будет назад ступать. Эй, брат, ты штыки, мчит пощаде нет места. Отрадно за родину нам умирать. А в городе дальнем смолилась небеса. И кончил с собой, вся земля покраснела. К врагам мы прогнали к далекой реке. И только на утро нашли его тело. Thank you.